Все в порядке, хорошая кошечка. Давай посмотрим, станет ли тебе сегодня лучше, сказала Софи, утешая Ахмяу после того, как они вошли внутрь. Услышав это, сердце Лиду пропустило еще один удар, который лишил его дара речи. Не может быть, чтобы у него был сердечный приступ, верно? Видя, что это не было серьезной травмой, и что Софи часто сталкивалась с такими проблемами, даже при том, что это заняло более часа, весь процесс был довольно гладким, и вскоре об Ахмяу позаботились. Не имея других дел, Лиду быстро обвел взглядом гостиную. Дом был тщательно убран, и темно-коричневый пол сиял блеском дуба, контрастируя с молочно-белым диваном и чайным столиком. В комнате было очень мало декора или мебели. Единственным примечательным предметом было белое пианино, которое было того же цвета, что и другая мебель. Поскольку он действительно не мог просто смотреть на девушку все время, он перевел взгляд на пианино. Заметив его внимание, Софи спросила, позаботившись о Ахмяу: «Ты играешь на пианино?» Лиду решил показать свою элегантную сторону. «Когда я учился в школе, я часто слушал Моцарта. Моцарт использовал пианино для своих композиций, верно? Только не говорите мне, что он играл на скрипке». Услышав вторую часть его бессвязного бормотания, Софи усмехнулась. «Конечно, он это делал. Он мог играть и сочинять на многих инструментах. Его талант сочинения классической музыки не имеет себе равных». После этого, когда между ними больше ничего не было, они погрузились в неловкое молчание. После чего Лиду понял ситуацию и, еще раз поблагодарив, вскоре ушел с Ахмяу. Глава 23. Дикая деревня Ахмяу выздоравливала довольно хорошо, поэтому после визита к доктору, гипс был заменен более свободными повязками. Это позволило ей ходить, хотя и с некоторыми трудностями. Тем не менее, были еще некоторые части, которые болели, когда она двигалась, поэтому она чувствовала себя наиболее комфортно, только в положении лежа. Когда они вернулись домой, Ахмяу все еще не могла полностью встать, и через некоторое время поползав, она в конечном итоге взобралась и рухнула на пушистый диван. Позже вечером Ганс вернулся домой пьяный и сразу же направился к дивану, как только вошел через парадную дверь. Увидев это, Лиду воскликнул: «Ахмяу, там, я», Ганс икнул: «Я вижу это, ты думаешь, что», он снова икнул: «Я пьян», Ганс засмеялся, а потом рыгнул и сел. С руками, выставленными вперед, он подвинул Ахмяу в сторону. После этого Ахмяу вскоре почувствовала запах алкоголя и сразу же спрыгнула с дивана. Она начала чихать и заковыляла к Лиду на ногах, которые еще не полностью восстановились. И вот так, движимая вонью от пьяного Ганса, Ахмяу снова научилась ходить. Ханна, которая недавно перешла работать в дневные смены, вскоре пришла с работы и, увидев пьяного Ганса, пожаловалась: «Ганс, ты можешь не пить так много?» Услышав это, Ганс, который только что мирно храпел, тут же проснулся и запротестовал: «Черт, я не просто пью, я так работаю. Я пытался получить информацию о других аукционах. Да, у Ганса большой талант в этой работе. Хотя я думал, что ты спишь», сказал Лиду, входя внутрь. «К черту, сон, здесь есть пиво, свежее пиво», проворчал Ганс, указывая на сумку, которую принесла Ханна. При этих словах Ханна могла только закатить глаза. Конечно же, Ханна принесла два ящика пива, но они предназначались для нее и Лиду. Вскоре они начали есть ужин, который состоял из жареной рыбы, жареной курицы, салата из черники с дыней и домашней пиццы. Пока Лиду и Ханна наслаждались несколькими бутылками пива, Ганс мог есть только йогурт. «Ты должен следить за своей печенью и желудком. Я не хочу видеть тот день, когда ты умрешь от отравления алкоголем», упрекнула Ханна, снова останавливая Ганса от кражи бутылки с пивом. «Нет смысла в жизни без алкоголя», простонал Ганс, откинувшись на спинку стула. «Что ты сегодня слышал?» спросил его Лиду, поедая фруктовый салат. «22 февраля в Хавасу состоится аукцион», сказал Ганс. «Я думаю, что там должно быть что-то хорошее, на чем мы можем заработать. Сколько единиц хранения? Поскольку он 22-го, мы должны начать готовить прямо сейчас. На этот раз будет в общей сложности 11 единиц. Когда придет время, будет хорошо, если на аукцион будут выставлены 7 или 8 единиц. Почти всегда находятся люди, которые продлевают свою аренду в последнюю минуту. Это происходило довольно часто перед аукционами хранения. К западу и северо-западу от Флагстаффа находился всемирно известный Гранд Каньон, в то время как Большой Каньон был названием, которое относилось к местоположению в целом, ущелье было усеяно множеством небольших каньонов. Одним из них был каньон Хавасу, который также был тезкой города Хавасу, расположенного рядом с ним. Каньон Хавасу весьма очаровательный. Между скалами течет глубокий голубой поток воды и есть ряд элегантных водопадов. Летом он становится самым большим местом для купания, говорил Ганс, пока они ехали. Около каньона в общей сложности 4 водопада, с небольшими деревнями и тропами, соединяющими их. Это действительно картина идеального места отдыха, привлекающего десятки тысяч туристов каждый год. В результате на этих аукционах хранения часто можно найти много туристических принадлежностей и инструментов. Если нам повезет, мы сможем даже найти горный велосипед или квадроцикл, поскольку эти транспортные средства часто являются необходимостью для пересечения местности около каньона. Почему они не забирают их домой? Озадаченно спросил Лиду. Может быть, это потому, что их трудно перевозить, или, возможно, это природа богатых. Покупать что-то исключительно для времени, которое они проводят в Хавасу, это довольно глупо, прокомментировал Лиду. Расточительные привычки американцев часто лишали Лиду дара речи. Эти люди действительно знали, как прожить свою жизнь в полной мере, не только богатые, но и бедные. Через некоторое время Ганс продолжил. Тебе нужно подготовиться. У здешних людей довольно скверный характер. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, я ввязываюсь в драку. Говоря это, он показал ему военный нож, спрятанный на поясе. Черт возьми, почему у тебя повсюду враги? Спросил Лиду, закатывая глаза. Когда неровная горная и ухабистая дорога закончилась, вскоре они увидели причудливый город. Там было около 400 или 500 семей, и большинство из них зарабатывали на жизнь туристической индустрией. Небольшие гостиницы, рестораны, кафе и бары. Вскоре они прибыли в гостиницу под названием «Папа Смит». Однако как только они остановились, мимо проехал мотоцикл и байкер плюнул на землю, ругаясь. «Желтый ублюдок, убирайся с нашей территории». Хотя это было явно формой дискриминации, Лиду все же спросил. «Черт возьми, он проклинал меня, хотя я часто лежу на солнце». «Я все еще очень белый человек», – чуть ухмыльнулся Ганс. «Так что, да, он ясно сказал это в твой адрес. Поскольку мотоцикл уже уехал, Лиду мог только плюнуть на землю, ругаясь. Бастард, с такой культурой, неудивительно, что они все еще такие бедные. Теперь ты понимаешь, почему я всегда ввязываюсь в драки здесь», – рассмеялся Ганс. На этот раз Лиду неверно оценил Ганса, потому что у Ганса действительно не было врагов здесь, в Хавасу. «Я не буду ввязываться в драки, но собираюсь унести все ценные вещи из этих хранилищ», — поклялся Лиду. При этих словах Ганс лучезарно улыбнулся. Компания, ответственная за аукцион на этот раз, называлась «Общественная складская компания Большого Западного каньона». Когда они добрались до места, 11 единиц уже были сокращены до 10, и все они были мини-размера. Для американских складских фирм блоки выпускались в 5 размерах. Очень большие, большие, средние, малые и мини. На первом аукционе, который посетил Лиду, были представлены средние складские помещения площадью более 300 квадратных футов. Последний аукцион, на котором они присутствовали, содержал небольшие единицы площадью около 150 квадратных футов. На этот раз блоки хранения были еще меньше. Единица с 60 квадратными футами пространства считалась довольно хорошей. Это сделало Лиду очень разочарованным, так как материал внутри единиц был очень грязным. Там были велосипеды, ботинки, пальто и другие подобные вещи. Большинство из них можно было считать мусором, и поэтому они были бесполезны. Он записал номера 56 и 75. У первого было 2 сегвея и ноутбук, а у второго – резиновая лодка и очень хорошо сделанный набор рыболовных снастей. Утром 22-го они проснулись рано, как обычно, чтобы проверить своих конкурентов. Однако чего они не ожидали, так это того, что в этом маленьком городке все тоже просыпались довольно рано. Хотя было только 7:30, перед аукционной компанией уже ждало более 20 человек. После того, как Лиду и Ганс получили свои номера, они вошли на аукционную площадь в приподнятом настроении. В это время темнокожий парень в свитере остановил их и спросил. «Эй, вы тоже пришли сюда на аукцион?» «Да», — улыбнулся Лиду. На это темнокожий парень ухмыльнулся. «Чинг-чонг, обезьяна, на самом деле пытается заниматься бизнесом». Один, когда насмешливый смех послышался со всех сторон, улыбка Лиду медленно исчезла. «Чинг-чонг — это оскорбительное название азиатов, в особенности китайцев. Люди, говорящие так, передразнивают речевые особенности китайцев. Для китайцев чинг-чонг – такое же оскорбление, как для афроамериканцев слово «нигер». Глава 24. Набор старых марок – это действительно был варварский город. Чинг-чонг – это термин, используемый для того, чтобы смотреть на китайцев свысока. Это был стереотип, потому что американцы не понимали китайский акцент. Возникновение этого выражения можно было проследить с конца 1800-х и до начала 1900-х годов, когда большинство китайских иммигрантов прибыли в Америку из района Кантона. Все эти иммигранты говорили на кантонском диалекте, который для американцев звучал как вариация чинг, чонг, линг, лонг и других подобных звуков. Из-за этого они использовали это как прозвище для восточных азиатов. С течением времени это прозвище стало эквивалентом оскорбления и формой дискриминации, которая является незаконной по американскому законодательству. Пока Лиду сжимал кулаки, Ганс выскочил вперед и стал ругаться. «Бастард, заткни свою задницу. Ты сегодня съел слишком много дерьма, поэтому ты так воняешь, ты и своих детей целуешь с такой вонью». Выступление Ганса было действительно довольно эффектным, только мгновение спустя черный парень крикнул ему в ответ: «Ты хочешь умереть, белый, разве ты не знаешь, чья это территория?» На это Ганс показал ему свой нож и насмешливо сказал: «Этот нож говорит, что это моя территория». Когда толпа окружила их, вперед вышел белый человек с очками-авиаторами и сказал: «Это вы двое пытаетесь создать здесь проблемы, давайте выбросим их на улицу». В отличие от Флагстаффа и Феникса, люди здесь были намного свирепее. Толпа начала двигаться еще до того, как белый парень закончил свои слова. «Замедлить время», — подумал Лиду, и мгновение спустя движение толпы замедлилось до скорости улитки. Двигаясь с нормальной скоростью, он легко снял с белого парня авиаторы, с черного — сигарету из другого человека, браслет. Когда время пришло в норму, Лиду почувствовал волну усталости, но он все равно бросил эти предметы на землю с темным лицом и холодно заявил: «Поверьте мне, когда я говорю, что мне так же легко вынуть ваши глазные яблоки, отрезать ваши языки и оторвать ваши яйца, это действительно так». Это действие было совершенно шокирующим. Толпа внезапно остановилась, и кто-то воскликнул: «Боже мой, он ртуть или вспышка?» Еще один белый парень нервно сглотнул: «Это чертова желтая мочалка. Эй, Ридник, держи себя в руках, не доставляя себе больше хлопот, чем сможешь вынести, ладно?» Сердито перебил его Луду. Два, хотя Ридник можно было понять буквально, это было скорее оскорблением для белых людей, которые были некультурными. Белые рабочие, такие как фермеры, часто работали под солнцем, и это вызывало у них такой цвет кожи. Хотя этот термин использовался для дискриминации низших слоев, некультурных людей, он всегда использовался по отношению к тем, кто был белым. Кто-то из толпы сказал Гансу: «Твой приятель смеялся и над тобой, подразумевая, что он был человеком низкого класса. В этом месяце я заработал больше 20 тысяч долларов», — гордо сказал Ганс. «Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что я не грязный низкопробный рабочий, а важная персона. Ты же не культурная деревенщина». По мере того, как их спор продолжался, атмосфера становилась все более напряженной. Однако из-за шока от предыдущих действий Лиду они не прибегали к насилию. Когда стало прибывать больше людей, толпа также обратила свое внимание на вновь прибывших. С 8:30 до 9:30 произошли две отдельные драки. По меньшей мере 10 человек были выведены охраной. Тем временем Лиду и Ганс наслаждались шоу в углу с чашкой кофе. Какова бы ни была причина для драки, чем меньше конкуренция, тем лучше для них. Однако, вспомнив о грудах хлама в этих хранилищах, Лиду не мог не почувствовать себя подавленным. Когда наступило 9:30, начался официальный аукцион. На этот раз аукционист говорил с нормальной скоростью: «Очень хорошо, все, давайте построимся». На этот раз на аукционе выставлено в общей сложности 9 единиц, поэтому подготовьте свои деньги и начните охоту за сокровищами. Поскольку мини-единицы не могли вместить много предметов, у первой была начальная ставка в 50 долларов. После тесной конкуренции между двумя людьми, она была продана за 80 долларов. Второй блок также продался довольно дешево, но Лиду не предлагал цену, так как единственной ценной вещью там был телевизор. Однако, поскольку модель была уже довольно старой, это не стоило усилий. Третий блок хранения продали за 100 долларов, и так они дошли до четвертого по счету, блока 56. В этом хранилище было довольно много хороших предметов, поэтому Лиду поднял брови и прошептал Гансу: «Купи его. Пока он остается ниже $500, мы должны быть в состоянии получить прибыль». Он не хотел откровенно проявлять свой интерес, поэтому он быстро перевел взгляд с блока, прежде чем уйти. Его незаинтересованность могла отвадить других от борьбы за эту единицу хранилища. Во всяком случае, он на это надеялся. Не имея никаких других дел, он подошел к блоку 58, который будет выставлен на аукцион следующим, и снова впустил туда маленького жука, чтобы посмотреть, сможет ли он найти что-нибудь в последнюю минуту. Он уже проходил через это хранилище раньше. Поскольку между стенами не было ничего, кроме двух книжных шкафов, он не потратил много времени на их изучение во время своего первого осмотра. На ящиках лежала куча газет и журналов. Они были совершенно обычными, другими словами, совершенно бесполезными, поэтому он только покачал головой и начал поднимать маленького жука. Однако, как только маленький жук прошел через один из книжных шкафов, он мельком увидел что-то в трещинах дерева. Он направил маленького жука посмотреть поближе. Сам книжный шкаф был довольно старым, и в его трещинах была куча маленьких марок. Эти марки были напечатаны с изображениями спортивных звезд, таких как Майкл Джордан, Мухаммед Али и Карл Льюис. Однако, поскольку все марки были американские, он действительно не мог определить их ценность. Как раз когда он рассматривал эти марки, ему позвонил Ганс, и он спокойно вернулся на аукционную площадь. Аукцион начался, и цена единицы каким-то образом взлетела до шокирующих $800. Увидев предложение Ганса, местные охотники за сокровищами также последовали его примеру. Один человек прокомментировал: «Чужак, даже не думай о том, чтобы увести что-то из Хавасу». Когда цена выросла до $1000, Лиду покачал головой. По этой цене не было большой ценности для содержимого хранилища. Оба сегвея были немного повреждены, и ноутбук был довольно старым. По его осторожному совету Ганс вскоре перестал подниматься выше. В итоге хранилище выиграл белый парень в авиаторах за общую сумму $1100. Когда они подошли к блоку 58, все покачали головами, прежде чем уйти. Блок был действительно пуст, и единственной ценной вещью в нем были книги, лежащие на ящике. У всех охотников за сокровищами было довольно хорошее зрение, и хватало одного проблеска фонарика, чтобы они могли рассказать, что это за книги. Там не было никаких антикварных книг, картин или других подобных предметов коллекционирования. Аукционист тоже это знал, поэтому он поднял руку и начал: «Теперь мы выставим на аукцион блок номер 58, скажем, за $50». Услышав это, Лиду нахмурил брови. Он действительно не мог сказать, стоят ли сами марки $50. Пока он колебался, все остальные покачали головами. Увидев это, аукционист закричал: «$10, как насчет $10? При этом не было ни одного желающего, поэтому аукционист поднял палец и сказал: «Это последнее предложение. Как насчет $1? Ртути вспышка, супергерой в американских комиксах. Редники, редницкс, красношие, жаргонное название белых фермеров, жителей сельской глубинки США, вначале преимущественно юга, а затем и области пригорной системе Аппалачи. Примерно соответствует русскому деревенщина, но в оригинале может применяться, как ругательное слово наподобие русского жлоб или польского быдла, так и как гордое самоназвание». Глава 25. Вы все деревенщины в бизнесе поиска сокровищ, так называемые долларовые хранилища были теми, которые, казалось, никого не интересовали. Казалось, это была бесплатная единица, но ни один охотник за сокровищами не был настолько глуп. Несмотря на почти 100% гарантию получения прибыли, факт оставался фактом. Она по-прежнему ничего не стоила. Конечным результатом для единиц в $1 было то, что любой, кто предлагал за них цену, в конечном итоге работал уборщиком в компании. В большинстве случаев эти единицы становились шуткой. Однако, на этот раз, Лиду был готов очистить бокс от предметов в нем. Хотя он и не знал истинной стоимости этих марок, но все же рискнул потратить доллар. Он подал знак Гансу, который затем поднял руку, объявляя: «Я». «Очень хорошо, этот человек готов предложить доллар. Кто-нибудь готов поднять ставку до $5?» — спросил аукционист. Несмотря на то, что они сказали, что Ганс не сможет забрать ни одной вещи, чрезмерно гордые местные жители все еще качали головами. Хотя они поклялись об этом ранее, Они были настроены получить здесь нечто более ценное, наподобие Сигве, в то время как остальные люди, казалось, колебались. Внезапно в толпе раздался голос: «Для этого хранилища, это то, что может купить только самый бедный и глупый бастард». Поскольку это утверждение было сказано очень быстро, большинство охотников за сокровищами не смогли найти человека, который это сказал. Тем не менее, никто, казалось, не хотел торговаться за него дальше. Аукционист указал на Ганса и сказал: «Очень хорошо, этот джентльмен выиграл номер 58. Давайте перейдем к блоку 60». Поставив замок на дверь, Ганс повернулся к Лиду и прошептал: «Отлично сыграно, приятель». Конечно, человек, который ранее сделал это заявление, был Лиду. Он прикрыл рот руками, когда говорил, и это было действительно хорошо скрыто. «Как ты узнал, что это был я?» — шокированно спросил его Лиду. «Твое английское произношение совершенно уникально», — засмеялся Ганс. «Я могу узнать его без каких-либо проблем. Черт возьми, это дискриминация. Ладно, тогда мой акцент еще хуже, он похож на собачий лай». В то время как эти двое шутили, следующие единицы хранения были также проданы. Поскольку они уже были отмечены другими, каждый раз, когда они что-то предлагали, местные жители всегда увеличивали цену. Торги плавно перешли к блоку 75. Последнее хранилище, которое стоило каких-то денег. Если бы они не смогли получить его, то их поездка на этот раз ничего не стоила бы. «Мы получим его», — поклялся Ганс сквозь стиснутые зубы. «Как мы должны бороться с толпой?» — спросил Лиду. «Здесь довольно много ценных предметов, но как насчет того, чтобы установить максимальную цену в 1000? Несмотря на это, цена вскоре вышла из-под их контроля. Начиная с 500, они смогли сделать ставку только один раз, прежде чем цена достигла 2000 долларов. «Черт возьми, когда люди здесь стали такими богатыми?» — озадаченно спросил Ганс. Однако цена все еще росла, и вскоре она пересекла отметку в 2500 долларов. Увидев это, Лиду только покачал головой, прежде чем заявить: «Давай откажемся от этого. Эти ребята должны иметь инсайдерскую информацию и знать, что здесь находится». После того, как ставка пересекла отметку в 3000, присутствующие начали отступать. Наконец, предпоследний участник торгов махнул рукой и сказал: «Хорошо, я оставлю вам резиновую лодку. Давайте посмотрим, за сколько вы сможете ее продать». Как и ожидалось, как и на предыдущих двух аукционах, которые они посетили, местные жители знали о новости о содержимом хранилищ. Человек, который выиграл аукцион на этот раз, был черный парень, который пытался доставить им неприятности в самом начале. Заперев двери бокса, он показал им средний палец и крикнул: «Чужаки, даже не думайте о прибыли в этом месте. По крайней мере, мы ничего не потеряем, идиот», — выплюнул Ганс. Осталось только одно хранилище, полное бытового и электронного мусора, который был совершенно бесполезен. Наконец, аукцион закончился, и двое из них получили только блок 58. Несмотря на то, что ранее Ганс находился в позитивном настроении, никто не был более раздражен, чем он. «Мы пришли сюда с тысячами долларов. Как мы могли потратить только один доллар? Мы потратили гораздо больше. Бензин, гостиница и еда, вероятно, в сумме, это стоило около 300-400 долларов. А боже мой, разве ты не должен был быть защищен и благословлен Богом?» Ханна действительно верила не в того человека. «Ты даже не настолько добр, чтобы помочь ее брату». Когда Лиду начал убирать книги, он усмехнулся: «Как ты втянул Ханну в это? Если Бог узнает, что ты дурачишься, то он, вероятно, накажет тебя. Это определенно уже форма наказания», — простонал Ганс. Каждая книга, которую он брал, была выброшена секундой позже. «Философия Гегеля, размышления о горах Анд. Черт, этот парень хотел стать Аристотелем». Кроме кучи книг по философии, единственной примечательной вещью были книги по истории, которые, как и следовало ожидать, не стоили ничего и были обычной макулатурой. Когда снаружи собралась толпа, и куча мусора, казалось, стала еще выше, раздался взрыв смеха. «Эй, деревенщина, позволь мне преподать тебе урок. Еще одно название хранилища за один доллар – это хранилище для нищих. Ваша удача по-прежнему довольно хороша. Вы сможете увезти некоторые вещи домой, к сожалению, это только куча мусора. Спасибо, что помог нам убрать мусор, желтая мочалка. Идиот, пытаетесь нажиться на нашей земле? Вы с ума сошли, раз так думаете. Вместо этого вернитесь к сбору мусора. Среди всего этого гвалта, Лиду раздавил несколько кусочков кошачьего корма и молча засунул их в щели книжного шкафа. Голодная Ахмяу сразу же стала волноваться, прежде чем взобраться на книжный шкаф, отчаянно пытаясь схватиться за трещину. После этого Лиду сказал: «Эй, моя милашка, что ты делаешь?» Его быстрая реакция помешала Гансу обнаружить какие-либо следы кошачьего корма. Притворившись, что обнаружил марки, он крикнул потрясенным тоном: «Эй, большой лис, иди сюда, здесь есть кое-что». Когда Ганс подошел, его глаза, казалось, засияли еще ярче, чем у Ахмяу. «Черт, это же марки! Быстро, вытащи их!» Трещины были очень тонкими, поэтому они не могли просунуть в них руки. Вместо этого им пришлось использовать заднюю часть книги в твердом переплете. Там было всего 6 марок, включая те, на которых были изображены Джордан, Али и Льюис. Остальные 3 человека играли в бейсбол, футбол и хоккей, и он не узнал ни одного из них. Хотя некоторые люди видели марки, другие в толпе все еще продолжали издеваться над ними. «Эй, ребята, вы нашли какое-нибудь сокровище? Боже мой, твоя кошка, гений, как она нашла эти золотые марки? Это действительно очень забавно. Ха, должно быть, вонь от этих марок привлекла эту кошку». Лиду не знал, сколько стоят марки, поэтому он с любопытством посмотрел на Ганса. Ганс бережно держал марки в руке, и чем дольше он смотрел на них, тем лучезарнее становилась его улыбка. После того, как он изучил последнюю, он посмотрел на толпу и рассмеялся. «Что я говорил? Что я говорил? Ребята, вы деревенщины, редники, редники. Это вы, но не мы. Мы благословлены Богом, и мы обязаны стать богатыми». Глава 26. 6 марок с ошибками. После комментария Ганса толпа снаружи стала яростной. Один из них сердито сказал: «Мэтт, не блокируй меня, я собираюсь избить этого сукиного сына». С другой стороны, Ганс, казалось, совсем не заботился об их угрозах и вместо этого аккуратно поместил марки в новую книгу, прежде чем закричать: «Я говорю вам правду. Знаете, что у меня тут на самом деле? Вы, вероятно, даже не могли подумать об этом, даже в своих самых смелых мечтах». Даже Лиду не знал, что это за марки, поэтому он спросил: «Откуда эти марки?» Когда Ганс увернулся от когтей Ахмяу, он взволнованно объяснил: «Эти марки были выпущены в 2000 году для празднования тысячелетия, точнее, его спортивное дополнение». На это парень снаружи только холодно ухмыльнулся. «Ха, это и есть то сокровище, которое, как ты думаешь, есть только у тебя. Это всего лишь тысячелетние памятные марки, кто знает, сколько их было. О, черт!» Он вдруг остановился и удивленно посмотрел на него, как будто вдруг что-то вспомнил. «Ты вспомнил, не так ли, приятель?» — рассмеялся Ганс. «По крайней мере, твоя память все еще неплоха. Ли, что написано на этой марке?» Взглянув на изображение Али, Лиду прочитал напечатанные слова: «Джо Монтана, защитник команды». «А здесь», — сказал Ганс и показал ему еще одну, на этот раз с изображением футболиста. «Майкл Джордан, бог баскетбола, который носил майку номер 23, это кажется не совсем правильным». «И здесь», — Ганс указал на марку, на которой Джордан кидает баскетбольный мяч. «Мухаммед Али, вечный бог бокса». Когда Лиду прочитал слова, он понял, что было не так. Имя и описание здесь, кажется, не соответствуют изображению. «Вот именно, дружище, это ошибка редакции спортивных марок, выпущенных в честь декларации тысячелетия», — крикнул Ганс. «Один, это невозможно, вам не могло так повезти», — воскликнул кто-то в толпе. «В отличие от тебя, никчемная свинья, мы самые преданные последователи Бога, что ты знаешь о нас», — засмеялся Ганс. Между тем другие, казалось, погрузились в отрицание и самоуспокоение. «Эти двое пытаются разыграть спектакль. Бьюсь об заклад, они не покажут нам эти марки, чтобы мы не могли увидеть, говорят ли они правду или нет». После этих слов Ганс сделал снимок с телефона, прежде чем показать его другим охотникам. Видя это, никто больше ничего не сказал. «Сегодня все благодаря Ахмяу». Лиду улыбнулся, когда подкинул оцелота вверх. «Правильно, если Джордана можно считать богом баскетбола, то Ахмяу – богиня охоты за сокровищами», — взволнованно ответил Ганс. С этими словами он немедленно поднял Ахмяу и поцеловал ее в голову. Однако Ахмяу, похоже, это не понравилось, и она немедленно ответила ударом своих когтей. «Эти марки много стоят?» – спросил Лиду. «Ну конечно, на этот раз вещей было немного, только 2 книжных шкафа и куча книг, поэтому они вскоре очистили хранилище. Когда они собрались уходить, многие подходили и спрашивали: «Это правда, что кошка нашла кучу марок с ошибками тысячелетнего спортивного издания в единице за $1? Мы купили 6 марок с ошибками тысячелетнего спортивного издания всего за $1, ответил Ганс, показывая средний палец темнокожему парню, выигравшему 75-ю единицу. «Что ты получил за $3000?» Темнокожий парень сразу же бросил чашку в их сторону и выругался. «Я действительно надеюсь, что вы, ребята, умрете от автомобильной аварии на обратном пути. За сколько мы можем их продать?» – спросил Лиду на обратном пути. С этим вопросом взволнованное отношение Ганса вернулось. Около 2 лет назад в Лос-Анджелесе прошел аукцион через TES, и когда появился полный набор таких марок, он был продан за более чем $200,000. 200 тысяч, к черту, всю мою жизнь. Лиду не мог не выругаться. Это действительно была очень большая сумма. Не слишком волнуйся. Они продавали весь набор, это около 25 штук. У нас только 6, так что мы не сможем получить такую цену. Тем не менее, цена не будет слишком плохой. В мире коллекционирования было много американцев, которые использовали коллекционирование марок как хобби. В этой области, чем реже был предмет, тем более бесценным он становился. В глазах коллекционера, марка с ошибкой, без сомнения, является одной из самых ценных в его коллекции, несмотря на ее дефектный характер. Когда Лиду искал в интернете, он обнаружил, что в этом издании было много марок, которые были проданы. Их количество насчитывало миллионы. Однако количество проданных марок с ошибками составляло менее 100. Когда эти марки были помещены на продажу, ошибки на них были немедленно замечены, и почтовая служба их отозвала и уничтожила. Когда они вернулись во Флагстаф, Ганс сразу же отправился в центр города. Это был район, где жили богатые люди Флагстафа. Если дома там не были особняками, то они были высококлассными кондоминиумами. Даже деревья на обочинах улиц излучали благородное присутствие. Покупателем, с которым Ганс связался по дороге, был парень по имени Рассел Линч. Из этого можно было сказать о большой пользе ассоциации, поскольку контактная информация таких потенциальных покупателей была классифицирована в ее базе данных. К тому времени, как они прибыли во Флагстаф, уже стемнело. Рассел Линч в это время уже ушел с работы и ждал их. Они договорились встретиться в ресторане, который выбрал Ганс, «Золотая Аквитания», самый дорогой ресторан Флагстафа. Рассел Линч был мужчиной средних лет в очках без оправы, со светлыми волосами, зелеными глазами, хорошо сложенным телом и очень сильным голосом. «Привет, мистер Ганс, мистер Ли, да, это мы, и тебе привет, Рассел. Пожалуйста, сядь, нет необходимости вставать», — сказал Ганс, пытаясь установить дружескую атмосферу. «Вы сказали по телефону, что у вас есть несколько марок, которые вы хотите, чтобы я изучил», — слегка улыбнулся Линч. Ганс быстро показал ему буклет с марками. Линч извлек какие-то инструменты и начал внимательно исследовать их под увеличительным стеклом и ультрафиолетовыми лучами света. Он оставался бесчувственным во время процесса, но после окончания своей работы, его губы расплылись в легкой улыбке. «Очень красивые вещи. Все они являются подлинными марками с ошибками спортивного издания тысячелетия. Нет никаких сомнений, что они подлинные. Мы из ассоциации. Вот мое удостоверение». Сила ассоциации еще раз показала свою ценность. Линч убрал свои инструменты и сказал: «Конечно, я полностью доверяю вашей ассоциации. Вы можете научить нас тому, как изучать подобные предметы. Я не слишком хорошо знаком с этим, поэтому, возможно, пропустил некоторые замечательные вещи», — сказал Ганс. «Конечно, с удовольствием», — ответил Линч. «Как насчет того, чтобы заказать что-нибудь и поговорить за едой? Это абсолютно потрясающая идея», — сказал Лиду с голодным взглядом. «Принято 8 сентября 2000 года Генеральной Ассамблеи ООН. В Декларации Тысячелетия Государства члены ООН приняли на себя обязательства в достижении целей развития тысячелетия в области мира и безопасности, развития, охраны окружающей среды, прав человека, демократии и управления, защиты уязвимых, удовлетворения потребностей Африки, укрепления ООН». Глава 27. «Быстро скажи, что любишь его». После заказа Линч взял бутылку шампанского 1998 года и сказал: «Это шампанское из Калифорнии, поэтому вы должны попробовать его. Ты прав. Может, теперь поговорим о марках?» — спросил Ганс. Линч слегка улыбнулся ему, прежде чем продолжить. Мы можем начать сейчас, но я тоже не слишком много знаю, так как я новичок в этой области. Создание коллекции было довольно сложной задачей, и коллекция марок не была исключением. При сборе марок, вы должны сначала выяснить точное количество марок, которые были выпущены. Как вы, наверное, догадываетесь, чем меньше было выпущено определенных марок, тем более ценными они становятся. Кроме того, в силу различных причин, после их выпуска, многие марки будут повреждены, что приведет к еще большему сокращению их количества. Меньше значит дороже, заметил Лиду. Линч улыбнулся ему, прежде чем продолжить. Точно. Второй момент – это материал. Марки делаются в основном из бумаги, она бывает ручной выработки и машинной. Есть различия в качестве, цвете поверхности, толщине. Опять же, марки часто выпускаются по таким поводам, как исторические события, в честь годовщины рождения известных людей, или они создаются в честь других тем, таких как редкие животные и растения. Эти марки, как правило, лучше, чем другие. Например, как память об 11 сентября или в честь звезд спорта, верно, добавил Ганс. Кивнув, Линч затем добавил, еще один аспект, это время, когда была выпущена марка. Здесь мало что можно сказать, но чем старше марка, тем более ценной она становится. Марки вроде черного пенни, выпущенных английским правительством в 1840 году, сейчас оцениваются в десятки миллионов. Четвертое, это причина, по которой была выпущена марка. Специальные события, такие как убийство Кеннеди, придадут марке большую ценность. Это знание не является чем-то значимым для приобретения, но следующие два пункта также важны. Марки с ошибками и марки, которые были напечатаны с неправильной формой, также имеют тенденцию быть более дорогими. Немного подумав, Ганс заметил, это вариация первого пункта. Они более ценные, так как их было выпущено совсем немного. Именно в этот момент им подали несколько прекрасно приготовленных блюд, наполняющих комнату манящим ароматом. Колбаса в канталупе, салат из тунца с картофелем, бекон, завернутый в спаржу, маринованный лосось и многое другое. Когда официант снял крышку с блюда, Лиду увидел две порции бифштекса с черным перцем, приготовленного в красном вине. Увидев идеальную еду, он сразу же начал есть. «Я не гурман, но я действительно голоден». Тем временем Линч и Ганс продолжали свой разговор. К этому времени Ганс стал очень скромным учеником, который продолжал искать знания, в то время как Линч действовал, как уважаемый учитель, который терпеливо объяснял все тонкости и нюансы. Никто и не заметил, что большая часть еды на столе уже была опустошена, и когда Линч приступил к еде, многие пустые тарелки и сервировочные блюда засверкали в свете ламп. В этот момент Лиду одарил Ганса взглядом, который говорил, «Хорошее прикрытие, приятель». К счастью, Линч тоже находился здесь не для еды. У него все еще был стейк, поэтому он начал элегантно поедать его, когда они перешли к главной теме. «Рассел, ты самый известный коллекционер Флагстаффа, и теперь перед тобой 6 драгоценных марок. Ты же не хочешь упустить такую возможность, правда?» – спросил Ганс. «Если цена разумная, то это правда», – спокойно ответил Линч. «Тогда какова, по-твоему, разумная цена? Как насчет 18 тысяч? За одну, как это может быть? Даже если бы у вас был весь набор, вы бы не получили эту цену», – засмеялся Линч. «Я куплю их за 18 тысяч. Это самая разумная цена. Чтобы получить эти марки, мы пошли на большой риск, поэтому я считаю, что 36 000 – это лучшая цена», – предложил Ганс. «36 тысяч, тогда я не смогу их купить. Как насчет 20 тысяч?» – сказал Линч, твердо стоящий на своем. «Как насчет 34 000 – это справедливая цена?» Лиду немедленно позвал официанта. «Принесите мне еще одну порцию предыдущей еды. Давайте, сначала поедим, а потом поговорим о делах». Когда была представлена дополнительная еда, ценовая война продолжилась. В итоге торговля закончилась на 28 000 долларов. Ганс хотел продолжать увеличивать цену, но Лиду остановил его. «Как насчет этого, большой лис, мы возьмем 28 000. Однако, мистер Линч, не согласитесь ли вы принять счет за сегодняшний ужин?» Глядя на тарелки перед собой, Линч улыбнулся. «С удовольствием». После того, как телефон Ганса сообщил им, что деньги были переведены на их счет, напряженная деловая атмосфера сразу же стала намного светлее, и они с Линчем пожали друг другу руки в знак хорошей сделки. Покончив со всем этим, они ушли. Когда Линч позаботился о счете, кассир сказал ему: «Сэр, в общей сложности, это 955 долларов». «Так много?» – потрясенно спросил Линч. Затем кассир показал ему счет. Два джентльмена также заказали еду на вынос. С этим объяснением Линч мог только посмотреть на марки, прежде чем выпустить горькую улыбку. «Два хитрых лиса, 28 тысяч долларов». Доля Лиду составила более 17 тысяч. Когда он смотрел на постоянно увеличивающиеся цифры на своем банковском счете, он не мог не улыбаться. Увидев еду на вынос, которую они принесли домой, Ханна тоже улыбнулась. «Итак, парни, вы снова отправились в Золотую Аквитанию. Вы, парни, должно быть, отлично провели время. Ну конечно, ты должна знать, что сегодня произошло очень любопытное событие», — гордо заявил Ганс. «Хаэм, не трогай тунца, это для Ахмяу». Ахмяу замяукала. «Мияу». Когда она яростно защищала своего тунца, ее взгляд ясно передавал следующее послание: «Если есть кто-то, кто осмелится прикоснуться к моей еде, тогда ему придется выплюнуть то, что он ест, и вернуть то, что он взял». После того, как Ганс пересказал все, что произошло сегодня, Ханна была совершенно шокирована и постоянно хвалила таинственность Ахмяу. «Честно говоря, я все еще чувствую, что это было благодаря усилиям Ли», — прокомментировал Ганс. «Что ты имеешь в виду?» — нервно спросил Лиду. «Если бы не твоя доброта, Ахмяу уже умерла бы в капкане. Если бы не твое обучение, она бы не знала, что надо делать. Итак, если это не твое усилие, тогда чье это усилие?» Понимая, что он имел в виду, Лиду успокоился и неловко усмехнулся. «Хе-хе, что ты такое говоришь? Не скромничай», — перебил его Ганс. «Я имею в виду: эй, Ханна, перестань есть. Слушай, ты должна выйти за Ли. Разве ты ничего не чувствуешь к нему? Разве ты его не любишь? Разве ты не выйдешь за него замуж? Тогда быстро скажи, что ты его любишь». Лиду, который только что успокоился, внезапно вскочил и выкрикнул: «Черт возьми, что ты говоришь?» Ханна тоже, казалось, лишилась дара речи от этого заявления. После того, как прошел шок, она сказала: «Ганс, ты с ума сошел? Что за чушь ты несешь?» Глава 28. Успешное вступление. Когда слова Ганса разнеслись по комнате, вся обстановка стала действительно неловкой. И Лиду, и Ханна поняли, что этот кретин говорит чепуху, поэтому они начали пытаться спорить с ним. Ганс был человеком, который жил за счет своих навыков общения, так что они оба оказались полностью побеждены. После финального раунда чепухи от Ганса, эти двое оказались как-то связаны. Таким образом, они оба испытывали неестественный страх перед Гансом. Лиду тут же попытался затащить Ахмяу обратно в свою комнату. Тем не менее, Ахмяу все еще была в середине поедания тунца, поэтому она продолжала сопротивляться. Лиду сердито хлопнул ее по заднице и закричал: «Еда, еда, еда. Все, что ты умеешь делать, это есть. В таком случае, тебе не нужно спать со мной сегодня. Тогда ты можешь позволить Ханне сопровождать тебя в постели», — съязвил Ганс. «Пошел на». К этому времени даже обычно нежная Ханна была доведена до крайности Гансом. «Ты можешь сделать это с Ли», — возразил Ганс. «Я твой брат, так что ты не можешь сделать это со мной». После этих слов Лиду полностью проигнорировал Ахмяу и, развернувшись, ушел к себе. Даже сейчас Ганс продолжал свою бесстыдную болтовню. В этом мире бесстыжий человек был поистине непобедим. Увидев, что Лиду уходит, Ахмяу подхватила еду и тут же побежала за ним. Несмотря на ужасную шаткость походки, чередуя прыжки с шагами, скорость Ахмяу все еще была довольно быстрой. На следующий день Лиду проснулся рано и отправился на пробежку. Использование маленького жука заставило его понять, что он должен увеличить свою выносливость и тренировать свое тело, чтобы лучше использовать способность маленького жука. После серии экспериментов он обнаружил, что, хотя он очень уставал, это было не только из-за того, что маленький жук забирает всю его энергию, но и потому, что он дает физическую нагрузку на его тело. Он вернулся с пробежки как раз к завтраку Ханны. Предвидя, что она собирается сказать, Лиду сразу перешел к делу. Ганс был пьян прошлой ночью, поэтому все, что он сказал, было сделано под влиянием алкоголя. Ханна быстро улыбнулась ему. «Если бы он не встретил тебя, то этот парень в конце концов стал бы алкоголиком. Так что ему очень повезло, что, к счастью, ты появился в его жизни. Ли, мой брат сказал мне, что ты полон таланта в деле поиска сокровища, что тебе помогает таинственная сила. Ты очень нравишься Гансу. Ему очень нравится работать с тобой. Нам всего лишь немного повезло. Пожал плечами Лиду. Ганс так не думает. Он ясно понимает твою ценность, поэтому он хочет, чтобы мы встречались. Ханна покачала головой. Но, Ли, хотя мы и живем вместе, на самом деле между нами нет никаких чувств, кроме дружеских. Нет нужды объяснять, Ханна. Улыбнулся Лиду. Я понимаю, что ты добрая девушка. Я всегда буду хранить твою помощь в своем сердце. Ли, я хочу сказать, что ты отличный человек, и если бы не один парень, я бы, наверное, уже влюбилась в тебя. Один парень? Спросил Лиду тоном сплетника. Ты, вероятно, можешь догадаться, кто это. Это Стивен Чендлер, сказала Ханна с веселой улыбкой. Хотя он не пришел и не сказал этого, я могу сказать, что мы оба нравимся друг другу. Чендлер был тем парнем, который помог им собрать Харли Дэвидсон. Они с Ханной были одноклассниками в начальной и средней школе. Когда Ханна продолжила свой рассказ, завтрак, который состоял из яиц, колбасы, тостов и молока, был вскоре готов. Немного поев и приготовив еду для Ганса и Лиду, она отправилась на работу. Лиду смотрел, как машина отъезжает, пока это созерцательное настроение не прервал голос. «Бедный парень, кажется, тебе отказали». Когда голос внезапно заговорил, Лиду вздрогнул. Когда он обернулся и увидел Ганса, то сердито ответил. «Я действительно очень жалок, но это потому, что ты напугал меня». Покончив с едой, Ганс отправился за дополнительной информацией о других аукционах, в то время как Лиду практиковал свои способности. Во второй половине дня Ганс вернулся, но на этот раз с ним были две очаровательные девушки. «Вот, выбери одну из них, наш убитый горем мальчик», — подбодрил его Ганс. «Это Тирабель, у нее великолепное тело, а это Сюзанна, которая не имеет себе равных в умении работать ртом». Увидев, что две девушки смотрят на него, Лиду почувствовал себя несколько беспомощным и сразу же поднялся наверх. «Мои красавицы, кто бы ни развлек моего приятеля, я дам вам еще $200 чаевых. Кроме того, позвольте мне сказать вам, что он все еще девственник», — добавил Ганс. «Неужели в этом мире действительно есть девственники старше 20 лет?» — рассмеялась рыжеволосая Сюзанна. «Клянусь, что да, иначе я дам вам обоим по 5000». Поклялся Ганс. Глаза обеих девушек сразу же засияли, внимательно следя за движением Лиду, который вошел в свою комнату и запер ее изнутри. Когда Ганс постучал в дверь, он пригрозил. «Эй, приятель, если ты не собираешься выходить, тогда я буду наслаждаться сексом втроем. Отвали, черт, почему ты не интересуешься девушками? Ты ведь не гей, верно?» Пробормотал Ганс. «Пошел ты к черту». Ганс обычно спал в гостиной, так что вскоре оттуда послышались возбуждающие звуки. Ахмяу выглянула наружу с очень любопытным видом, как будто хотела прыгнуть в окно и найти способ понаблюдать за происходящим. Лиду выбросил мяч на улицу, и Ахмяу даже не колеблясь выпрыгнула в окно и побежала за ним. Прислушиваясь к происходящему в гостиной постельному сражению, Лиду мог только беспомощно сидеть в своей комнате. Теперь, когда у него появились дополнительные деньги, вероятно, пришло время переехать в лучший дом. После целого дня безумия, Ганс казался даже слабее, чем Лиду после использования возможности жука. Его ноги дрожали, когда он шел, заставляя Лиду смотреть на него в шоке. Тем не менее, Ганс все еще был очень надежным. После недолгого сна, хотя он все еще казался довольно усталым, он все же отвез Лиду в отделение Ассоциации охотников за сокровищами в Фениксе. Когда они вошли в вестибюль, к ним подошел мускулистый парень. Он спросил с усмешкой: «Вы все еще хотите присоединиться к ассоциации?» Это был Лукас, который знал об отказе, с которым они столкнулись в прошлый раз. «Разве это не наш всезнающий Лукас?» «Хаем, почему ты здесь? Ищешь инсайдерские новости?» Ганс сделал вид, что очень удивлен. «Убедись, что на этот раз твоя информация точна, иначе снова перепутаешь пианино с мотоциклом», — сказал Лиду, действуя как помощник с дополнительным ударом. «Вы два идиоты, как ваши матери смогли родить таких клоунов, как вы? Не говорите больше ерунды. У вас по-прежнему нет прав, чтобы войти в ассоциацию». Лукас, они выполнили требования. Они получили кучу марок в Хавасу, которые были проданы за 28 000. Поправила его пухлая служащая, которая была там в прошлый раз. «Что, неужели им действительно так повезло?» Лицо Лукаса быстро потемнело от этой новости. Покачав головой, Ганс ответил: «Нет, но у нас была инсайдерская информация. Ты же должен понимать, что такое инсайдерская информация. Пошли к черту, две сучки, пошли к черту», — выругался Лукас. «Мы не можем этого сделать, потому что мне все еще нужно помочь Лиду заполнить форму», — ответил Ганс, качая головой. «Но, ты можешь остаться, чтобы посмотреть на это». «Вот именно, давай праздновать вместе с нами», — ухмыльнулся Лиду. «Если ты будешь вести себя хорошо, я могу даже дать тебе кое-какую инсайдерскую информацию». Глаза Лукаса стали еще смертоноснее, прежде чем он оттолкнул Ганса и ушел. Глава 29. Найти дом нелегко. Анкета ассоциации требовала много личной информации о Лиду в дополнение к копии паспорта, фотографии и $100 комиссии. Вскоре было изготовлено удостоверение личности. Надпись «Ассоциация американских аукционных охотников» была напечатана поверх фона логотипа ассоциации. Человек с мусорным баком в левой руке и золотой монетой в другой. На лицевой стороне была напечатана информация о Лиду с рангом ЛВ-1. Другими словами, он был охотником за сокровищами в клубе 10 тысяч. Как раз когда они собирались уходить, взяв карточку, пухлая женщина, которая сделала для них удостоверение, с любопытством спросила: «Говорят, что ваши марки были найдены кошкой. Это действительно правда?» Ганс сначала замахал руками, призывая ее замолчать, и сделал вид, что нервно осматривается вокруг. Обнаружив, что за ними никто не наблюдает, он прошептал: «Молчи, Валерий, это секрет. Иди сюда, чтобы я мог шепнуть его тебе на ушко». Пухленькая девушка очень нервничала из-за загадочности Ганса. Подойдя ближе, она также тихо спросила: «Какой секрет?» Ганс поцеловал девушку в щеку. Лиду действительно был ошеломлен этим зрелищем. Действительно ошеломлен. Валерий немедленно и немного застенчиво дала ему пощечину, прежде чем пожаловаться. «Это раздражает, мистер Фокс. Ты так плохо поступаешь, используя меня таким образом». Ганс вчера слишком много потратил сил, поэтому его тело все еще было довольно слабым. От ее пощечины он пошатнулся и чуть не упал на пол. Он сумел удержаться на ногах и тут же схватил пухлые руки девушки, одарив ее озорной улыбкой. «Мистер Фокс плохой парень, подойди, посмотри мне в глаза, посмотри, какой я искренний». Увидев это зрелище, Лиду почувствовал, что его желудок сжался. Изо всех сил стараясь сохранить улыбку на лице, он быстро ушел, не оборачиваясь, боясь, что ослепнет от увиденного. Через несколько мгновений Ганс вышел и щелкнул пальцами. «Поедем домой. Мне казалось, ты говорил, что собираешься получить информацию здесь», — сказал Лиду. «Я уже получил информацию. В конце месяца складская компания Смит собирается провести аукцион», — сказал Ганс. «Хотя это все еще единицы среднего размера, возможно, мы получим некоторые хорошие вещи». «Когда ты получил эту информацию?» — шокированно спросил Лиду. «Ты действительно думаешь, что я нахожу Валерию такой привлекательной?» — спросил Ганс, закатывая глаза. «Ну, так как она девушка, я действительно не думаю, что ты будешь придирчив к ее внешним данным». Лиду неловко улыбнулся ему. «Я все еще восстанавливаюсь, зачем мне вожделеть ее?» Ганс начал слабо шагать вперед. «Я пытался отвлечь ее, чтобы получить инсайдерскую информацию. Дружище, я действительно восхищаюсь твоей достойной этикой», — сказал Лиду, сильно хлопнув его по плечу. На этот раз он применил слишком много силы, и в результате Ганс вдруг стал ниже ростом. Он упал коленями прямо на землю. В полдень Лиду привел его в китайский ресторан и заказал немного лука, порея и яиц, слегка тушеных яичек ягненка, жареных устриц, вареных креветок и еще одну бутылку вина Саньбянь. «Не стесняйся есть эти блюда, все они помогут тебе восстановить твою выносливость, чтобы ты мог пойти поиграть в район красных фонарей сегодня вечером», — сказал Лиду, продолжая накладывать еду в тарелку для Ганса. Он не был уверен, было ли это из-за особого характера этих блюд, но когда наступила ночь, Ганс действительно выздоровел и вернулся домой с другой девушкой после обеда. Когда девушка увидела Ахмяу, она сразу же начала играть с ней. «Эта кошечка очень милая и немного неуклюжая. Ганс, это твоя кошка? Могу ли я поиграть с ней в течение нескольких дней?» Услышав это, Лиду немедленно взял Ахмяу на прогулку. Сейчас ему действительно нужно было найти новый дом, иначе пострадает не только он, но и Ахмяу. Аукцион компании по хранению Смит был назначен на конец месяца, Поэтому Лиду пошел на быстрый осмотр с маленьким жуком, хотя на этот раз на аукционе было выставлено более 10 единиц хранения. Когда он просмотрел их все, он не смог найти много ценных вещей. Там был склад с большим льдогенератором, но так как он был помещен в самом начале, где все могли его видеть, цена единицы также будет очень высокой. На самом деле не было никакого смысла торговаться за него. Там был еще один склад с кучей серебряной посуды. Однако, поскольку она была вполне обычной, а не антиквариатом, ее можно было продать максимум за 2-3 тысячи долларов. Единственная ценная единица хранения была с набором мебели в европейском стиле. Она была в довольно хорошем состоянии, и после поиска на eBay, Ли Ду обнаружил, что ее, вероятно, можно будет продать за 2-3 тысячи. Не найдя ничего достойного своего внимания в складских помещениях, Ли Ду сосредоточил все усилия на поиске жилья. Он был родом из фермерской деревни, так что его жизнь всегда была довольно скромной. Кроме того, учитывая, что он все еще был одинок, небольшая комната была бы более чем достаточной для его жизни. Самая дешевая комната, которую он может найти, будет временным общежитием для студентов. Университеты рассылали студентам письма о том, как подать заявку на них. Эти комнаты в общежитии часто сдавались в аренду сроком на один год. С письменным столом и кроватью эти номера были довольно простыми. Что касается личного туалета, кухни, гостиной, то ни одно из этих помещений не было доступно. И даже если они присутствовали, они порой были грязными и полными сломанных вещей. Во Флагстаффе, благодаря наличию нескольких университетов, было довольно много таких временных общежитий. Ли Ду был действительно очень заинтересован в жилье такого рода. Поскольку они находились на территории кампуса, их обычно окружали классы, библиотеки, спортивные залы, рестораны и банки. Кроме того, безопасность возле университета обычно была довольно хорошей, с круглосуточной охраной, которая патрулировала территорию. Наряду со строгой охраной внутри самих общежитий, это место было действительно довольно безопасным. Однако самым важным было то, что он мог видеть студентов и преподавателей ежедневно. Это было очень важно для того, кто все еще считал себя аспирантом. После того, как он нашел две свободные комнаты в общежитии через Craigslist, он пошел смотреть их в выходные, вместе с Гансом. Первая комната в общежитии была расположена возле Аризонского университета. Оно было меблировано и в очень хорошем состоянии. Как только Ли Ду связался с владельцем комнаты по телефону, белокурый белый подросток пришел, чтобы приветствовать их. Увидев его внешность, подросток на мгновение заколебался, прежде чем спросить: «Ты азиат, китаец, японец или кореец?» «Привет, я китаец», — слегка улыбнулся Ли Ду. При этом отношение подростка сразу изменилось. «Извини, но я не собираюсь сдавать это китайцу, потому что мой дедушка был убит вами, китайцами». «Эй, приятель, ты хочешь пойти в суд? Это дискриминация!» — крикнул Ганс. «Я не сдам его тебе, даже если мы пойдем в суд!» — выкрикнул подросток. «Мой дедушка был добровольцем-медиком из нейтральной страны, но все равно погиб под огнем вашей китайской артиллерии. Война, о которой они говорили, была Корейской войной. Недавно образованная Китайская Народная Республика использовала эту войну, чтобы показать миру мощь своей новой нации и армии. Однако война была безжалостной, и в военных историях было бесчисленное количество трагедий». Ганс все еще хотел угрожать этому подростку, но Ли Ду остановил его и повернулся, чтобы уйти. Не было никакой необходимости причинять неприятности этому подростку. Кроме того, была еще одна комната, которую им еще предстояло посетить. Глава 30. Торги без раздумий. Белый подросток, казалось, не хотел останавливаться, так как он сразу же преградил им путь и продолжил: «Вы, парни, должны быть полны стыда. Этих людей даже нельзя назвать настоящими солдатами. Они убили медицинских волонтеров из нейтральных стран. Они должны быть сатаной или демонами, чтобы совершать такие преступления». Вскоре Ли Ду действительно не мог его больше слушать. Обернувшись, он указал на подростка и крикнул: «Закрой свой рот, невежественный дурак. Во-первых, когда человек выходит на поле боя, будь то добровольцем или гражданским лицом, он должен быть готов умереть. Во-вторых, те китайцы, которые пошли на это поле битвы, были не из военных, а из добровольцев. Кроме того, как вы узнали, что ваш дедушка погиб под огнем китайской артиллерии? В то время там также находились северокорейские, южнокорейские и силы АН, которые также участвовали в этой бойне, По каким причинам вы указываете мне на его смерть? Вы сами это видели, хотя его английский был не лучшим. Ли Ду никогда не отступал, так как он был молод. Особенно по вопросам, связанным с его личными убеждениями, его ответ стал еще более яростным. Конечно, я это знаю, и не думая искать оправдания. Ты еще больший трус, чем эти солдаты, потому что не желаешь признавать свои действия. Конечно, по сравнению с нашими закаленными солдатами меня можно назвать только трусом, иначе я бы говорил с вами не ртом, а кулаками. Варвар. Если цивилизация с 5000-летней историей считается варварской, то как насчет тех, кто пытался вторгнуться в нее? Наполовину звери? Ли Ду посмотрел на него с презрением. Если бы вы изучили свою историю, то знали бы, кто истинный преступник. К сожалению, вы в настоящее время живете в этой стране, но вы все еще пытаетесь воспользоваться преимуществами за счет горя других. Вы действительно заставляете своего дедушку гордиться вами. Не смотри свысока на моего дедушку. Белый подросток яростно попытался ударить Ли Ду, но Ганс встал на пути и схватил его за руку. Послушай, идиот, мозг – это чудесная вещь. К сожалению, у тебя его либо нет, либо ты им никогда не пользуешься. Ганс оттолкнул подростка. Ли Ду слегка кивнул ему, прежде чем продолжить путь. Второе общежитие, в которое они пошли, было возле Национального университета Флагстаффа. Однако и с этим человеком они не смогли договориться, потому что, как только хозяин услышал о наличии оцелота, он сразу же отказался. Это было понятно, поскольку американские колледжи не были благотворительными организациями. Комнаты, которые были сданы в аренду, должны были быть возвращены, и студент должен был заплатить за любой ущерб. Когда кто-то сдает комнату в субаренду человеку с домашним животным, то он сталкивается с гораздо большим риском получить поврежденную мебель или крайне грязную комнату. «Я действительно не понимаю тебя, приятель. Теперь, когда у тебя есть деньги, почему бы не переехать в элитную квартиру? Если бы я был тобой, то я бы наверняка купил хороший дом». Ганс покачал головой. «Какое удовольствие жить одному в доме. Давай не будем продолжать эту тему. Я попробую найти совместную аренду помещения». Вздохнул Ли Ду, он в очередной раз зашел в интернет для поиска информации о сдаваемых квартирах. В таких делах нельзя было торопиться. Теперь, когда он все еще не мог найти ничего хорошее, он вернулся к тестированию своего аватара жука. После всех случаев использования жука, он стал более осведомленным о его способностях. Он обнаружил, что чем больше он использовал этот аватар, тем более мощной становилась его способность. Поначалу он мог пользоваться им только 5 минут, теперь же срок увеличился до 8 минут. Тем не менее, использование аватара жука было не очень легким. Каждый день он расходовал всю свою энергию и очень долго спал. Когда он проснулся после использования аватара, он обнаружил, что уже 10 часов. Почесав голову, он приготовился съесть что-нибудь на завтрак. Однако, когда он вышел, все, что он увидел, это Ганса, который ходил взад и вперед, как муравей на сковороде. «Эй, лис, что ты делаешь?» Он спросил, делая еще один зевок. Услышав его голос, Ганс тут же шагнул вперед. «Ты спрашиваешь меня, что я делаю? Ты должен быстро подготовиться, мы должны присутствовать на аукционе хранения компании Смит. Разве он будет не в последний день месяца?» «Когда я лег спать, было 27-е число, не говори мне, что я спал 3 дня», сказал Ли Ду озадаченным тоном. Вздохнув к небесам, Ганс сказал: «Это февраль. Февраль, мой друг». С этими словами, Ли Ду, наконец, вспомнил, что в феврале было всего 28 дней. Другими словами, этот день был сегодня. В эти дни он использовал свой аватар жука каждый день и переутомлял свой усталый мозг. В конце концов, это даже побудило его забыть дату и сделать такую ошибку. Даже не потратив времени на то, чтобы умыться, он сразу же взял ахмяу и кусок тоста в машину, прежде чем сказать: «Поехали». Когда Ганс нажал на газ, его потрепанный пикап Форд помчался по улицам, что побудило Ли Ду выругаться. «Черт возьми, ты пытаешься убить нас, аукцион уже начался». Ли Ду вспомнил, что посуда была в блоке 28, который находился в первых 3 единицах хранения, выставленных сегодня на аукцион. Аукцион компании публичного хранения Смит начался в 9, поэтому они действительно не знали, какой блок был уже продан в это время. Если бы эта единица уже была продана, то это было бы огромным разочарованием. Когда они въехали на территорию, Ганс быстро пошел регистрироваться со своими документами. Получив свои номера, они побежали в сторону аукционной площади. Издалека они уже слышали знакомый голос, кричащий: «Очень хорошо, цена 250, 250 долларов, кто-нибудь даст 300. Взгляните лучше, этот блок 28, очень хороший блок, есть ли кто-нибудь, кто хочет взять его за 300?» Услышав это, Ли Ду сразу же начал беспокоиться. Их удача была действительно довольно плохой, так как очередь уже подошла к этому блоку. Успокоившись, он сказал Гансу: «Купи его, ты даже не заглянул внутрь». Потрясенно воскликнул Ганс: «Я посмотрел несколько дней назад, этот блок хранения имеет большую ценность», — туманно объяснил Ли Ду. «Когда они бежали сюда изо всех сил, они потратили свою выносливость». Однако, услышав просьбу Ли Ду, Ганс прикрыл свой нос и рот и пробрался в толпу, прежде чем крикнуть: «300, здесь». Он не мог позволить другим увидеть его состояние, иначе другие охотники за сокровищами начнут торговаться, потому что они поверят, что у Ганса есть инсайдерская информация. «Этот приятель здесь готов заплатить 300, кто-нибудь собирается предложить 350, 350 долларов, 350 долларов, кто-нибудь возьмет бокс за 350 долларов», — быстро выкрикнул аукционист. Некоторые из них колебались, но, увидев мусор и сломанную мебель низкой стоимости, все они решили отступить. «Кто-нибудь за 350 долларов?» «Никто, это очень плохо. В таком случае, 300 раз, 300 дважды, неужели больше никого нет?» «Очень хорошо, 303. Ладно, приятель, это хранилище теперь твое». Когда аукционист закончил свои слова, Ли Ду почувствовал себя гораздо спокойнее. К счастью, сегодня он не пропустил одну из самых ценных единиц хранения.